Я решил сегодня спуститься в город и навестить тебя, апостасий. Твои жертвенники, я вижу, исправно чадят. Чадят помаленьку. Папа провел мессию в зал поклонений. В дальнем конце зала на постаменте стоял трон, а на нем возвышалась огромная сидящая статуя с головой, как у мумии, обернутой листовым золотом. Над головой исполинской статуи по стене шла надпись «Властелин мира». «Как ты думаешь, апостасий, а если размотать эти золотые бинты, под ними в самом деле окажется мое изображение?» — спросил вдруг мессия, внимательно глядя на статую. — Не уверен. Видишь ли, по нашему заказу была изваяна именно твоя статуя, мессия, и ты ее видел. Зачем ее закрыли повязками из листового золота, дабы каждый мог представить себе под этим покровом своего бога по образу и подобию своему? Ему и приносятся жертвы. Одни приносят цветы и фрукты, другие — животных и птиц. Некоторые благочестивые горожане несут на жертвенники трупы своих родственников, чтобы не тратиться на похороны. Эту жертву мы также охотно принимаем. Я тоже сегодня принесу ему жертву. Ему или все-таки себе? Опять замучил кого-нибудь проказник? Увидишь. Это будет необычная жертва. Ты будешь удивлен, обещаю тебе. Ну, а где же наши поклонники? Что-то пусто у тебя сегодня в храме, твое святейшество. Конкуренция, мессия, очень сильная конкуренция. Ведь Иерусалим весь сегодня на башне, ведь идут гонки исцеления. Горожане требуют хлеба и зрелищ, а я дарую им сушеную саранчу и гонки исцеления. И все довольны, не так ли, твое святейшество? Мессия хохотнул, папа апостасий тонко улыбнулся, но тут же скорбно сжал губы. — Есть у меня и духовные конкуренты. — У тебя? — Апостасий, не верю. Я говорю о пророках Илии и Енохи. Неужели ты ничего не можешь с ними сделать, мессия? — Пробовал. — Они неуязвимы. Пророки страдают явной пироманией. Всякий, кто приближается к ним с недобрыми намерениями, сгорает на месте. Яд — твое любимое оружие. Пробовали распылять яд, устраивали газовую атаку. И что же? Ветер относил отравляющие вещества в сторону нападавших. Печально. Тем более печально, что такие безрезультатные нападения только придают им веса в глазах слушающих. Кстати, что с теми, кто собирается на площадь слушать пророков? Их пробовали задерживать на дороге? Если бы знать, какими они ходят дорогами. Они просачиваются сквозь патрули, как вода сквозь пальцы, тысячами проникают на площадь, а там они находятся уже под охраной пророков. У меня в подвалах башни есть люди, которые были на площади и временно подпадали под влияние пророков, но потом под пытками раскаялись и очень подробно рассказали о том, что происходит на площади перед храмом воскресенья. Это впечатляющие и угнетающие картины, апостаси. Да, противопоставить это можно только столь же грандиозное. Пророки, конечно же, должны быть уничтожены, но уничтожены самым впечатляющим способом. Хвалю, апостасий. Ты всегда смотришь в корень событий и даешь мне правильные советы. Змей из бездны, вот кто меня выручит. Малютка Виппер войдет в Кедронский залив, оттуда легко переползет на площадь к пророкам, а там ага, и нет проблемы. Да, это было потрясающее зрелище, и оно произвело бы нужное впечатление на толпу. Ну что ж, с этим решено. А теперь, если у тебя есть настроение и время, давай сыграем в шахматы. Мое время принадлежит тебе, мессия. С большим удовольствием сыграю с тобою партию другую и постараюсь выиграть. А это мы еще посмотрим. Они прошли мимо высоких, густочадящих, сложенных из крупного камня жертвенников, на решетках которых служители особыми длинными пиками переворачивали обугленные жертвоприношения. Жертвенки твои не пустеют.